Интерпретация, совесть, фактор ответственности индивида. Совесть для человека – это качество, появляющееся с определенного уровня развития. Низкие уровни не обладают данным качеством. Чтобы в индивиде появилась совесть, он должен пройти какой-то путь совершенствования, приобрести некоторый жизненный опыт и наработать ряд качеств, на которых впоследствии будет базироваться это качество. Совесть человек воспринимает как ответственность за свои поступки, как критерий, с помощью которого он способен оценивать личные действия по отношению к общепринятым нормам общественного поведения. Если о человеке говорят, у него есть совесть, значит, ему можно доверять, на него можно положиться. И наоборот, если о ком-то скажут, у него нет совести, это будет очень негативная оценка, и такому человеку никто уже доверять не станет. То есть в данном оценивающем факторе учитываются морально-нравственные черты индивида, способность его придерживаться законов поведения, принятых в обществе, или нарушать их. На чем же базируется совесть? Какие качества человек предварительно должен приобрести, чтобы затем в нем заработал данный критерий? К таким базовым основам надо отнести наличие ответственности, самокритичности, осознание добра и зла, владение морально-нравственными законами. Все это в совокупности формирует новое качество – совесть. Конечно, если индивид выбрал отрицательный путь развития, нарушает нравственные законы общества и вместо добра творит зло, то ни о какой совести у него не может быть и речи. Отрицательным индивидам совесть вообще не свойственна. Поэтому наличие совести у индивида говорит еще о том, что он в развитии идет позитивным путем и способен понять, какие его действия приведут к хорошему, а какие к плохому. Например, если ученик, шумевший на перемене, затихает с приходом учителя, понимая, что тому невозможно работать в шуме, значит, можно говорить о наличии у него совести. Если же ученик затихает из страха получить двойку по поведению, то совесть у него пока отсутствует или находится в зачаточном состоянии. В нем срабатывает качество самосохранения. Так что одно и то же действие, совершаемое двумя учениками по разным мотивам, свидетельствует о наличии в них неодинаковых качеств. Совесть является обобщающим качеством многих других позитивных черт характера индивида, так как она выражает ответственность личности за свои действия. Качество ответственности накапливается через стадии развития по крупицам, но всегда существует уровневое соответствие между степенью развития индивида и величиной его ответственности. То есть, каждому уровню свойственна его определенная величина. Для человека этот показатель содержит обобщенные числовые характеристики. Он различает три уровня ответственности. Низкий, при полном ее отсутствии. Средний, когда ответственность перемежается с безответственностью, так как индивид подчиняется своим желаниям и не способен полностью предвидеть последствия своих поступков. И высокий, когда личность строго отвечает за все свои действия. Высокая ответственность проявляется во всем: на работе, в семье, на улице, в любом деле. Как мы видим, качество ответственности служит базой для построения многих других качеств, в том числе и совести. После ее формирования эти два качества продолжают совершенствоваться параллельно и одновременно во взаимосвязи друг с другом. Так как ответственность связана с совестью, которая строится на ней, то между ними существует уровневое соответствие. Совесть – это качество чисто земного плана. У сутей в иерархии Бога оно отсутствует, потому что на высших уровнях ее заменяют другие качества. Но так как совесть подразделяется на ряд степеней, то она имеет свою иерархию земного плана. Каждому уровню данной иерархии соответствует определенный уровень иерархии ответственности, тоже земного плана. Но качество ответственности, являясь более глобальным, продолжает совершенствоваться в иерархии Бога. А такое качество, как совесть, не выходит за пределы земного мира, трансформируясь на вышестоящих уровнях в другие качества – чувство долга, сознательность, самоконтроль. Развитие такого качества, как совесть, невозможно без усвоения личностью морально-нравственных основ, так как совесть является мерилом любых поступков человека. Мораль не позволяет нарушать нормы поведения и причинять зло другим, и в этом они идентичны с совестью. Без наличия морали у человека не может быть и совести. О наличии какой совести можно говорить у безнравственного человека? Отсутствие одного качества исключает наличие другого качества. И в этом проявляются особенности энергетических построений личностей, развивающихся в двух оппозиционных направлениях – положительном и отрицательном. Наличие морали формирует совесть, а она влияет на дальнейшее формирование морали, то есть у них идет взаимообразное влияние. Именно совесть позволяет индивиду формировать для себя нравственные установки, то, что ему дозволено и за пределы чего он не имеет права выходить. Многие качества человека не развиваются в чистом виде и обособленно друг от друга. Они тесно взаимодействуют друг с другом, способствуя обоюдному прогрессу. Но абсолютно все качества развиваются на основе жизненного опыта, постижения знаний. Поэтому ситуации жизни являются источником накоплений всех энергий матрицы, а следовательно источником формирования качеств. Но немаловажную роль в этом играют и программы, создаваемые высшими для человека. Программы подбираются из ситуаций, соответствующих его уровню развития и необходимости набора им тех качеств, которые соответствуют данной стадии. Поэтому можно сказать, что совесть не возникает сама по себе. Она формируется в человеке с помощью программ высшими учителями. Человек, совершая выбор в ситуациях между действиями, нарабатывает в себе самые разнообразные качества, в том числе и совесть. По крупицам он строит свои высоконравственные основы. Высокие качества в человеке появляются не сразу в готовом виде, а являются следствием упорной работы души. Совесть проявляется через самоконтроль. Бессовестный человек поддается своим желаниям и первым влечениям, не думая о последствиях. Он украдет то, что ему нравится, и разрушит то, что не нравится. У низкого индивида самоконтроль работает только в области самозащиты, а во всем прочем он подчиняется своим желаниям. Последствия для него существуют не в плане вреда для других, а только в плане страха за себя. Чтобы понять, какими будут последствия, необходимо научиться оценивать происходящие события, личные действия, оценивать собственные возможности и себя по отношению к другим. Индивид должен научиться сравнивать свои поступки с теми требованиями, которые предъявляют к нему законы существования в данном мире. Каждый мир руководствуется определенными законами, которые обеспечивают его существование и функционирование. Все его обитатели должны выполнять их, чтобы не разрушить окружающую среду. Выполнение добиваются некоторыми ограничениями искусственного характера или через развитие определенных качеств, ответственности, самоконтроля, сознательности, совести и прочих. То есть совесть – это качество, которое позволяет индивиду правильно соотносить свои действия по отношению к законам, обеспечивающим нормальное существование самого мира и всех прочих его обитателей. Казалось бы, незначительное качество, которое имеет значение только для бытовых ситуаций, на самом деле в итоге влияет на развитие всего земного мира. Но только знания позволяют проследить цепь последовательных взаимодействий и влияний одного на другое. Так что индивид обязательно должен научиться оценивать свои поступки по отношению к требованиям, предъявляемым законами общества и мира. Совесть является мерилом оценки своего поведения, любых действий. Научись сначала контролировать себя, а потом требуй этого от других. Совесть контролирует действия и мысли индивида, уча его на определенных стадиях развития соответствовать требованиям законодательных основ существования. Данное качество позволяет человеку чувствовать те границы, в которых он может существовать, и учит его отличать дозволенное от запрещенного, так как дозволенное способствует жизни и прогрессу, а запрещенное ведет к разрушению и гибели. Вырабатывая понятие, что можно, а что нельзя, совесть в итоге защищает индивида от деградации и правонарушений и способствует его совершенствованию в позитивном направлении, а также защищает мир от уничтожения неразумными индивидами. Совесть заставляет личность прислушиваться к законам и выполнять их, вырабатывая в себе законодательные основы, действующие в автоматическом режиме и не позволяющие на вышестоящих уровнях поступать неверно. Когда же индивид начинает идти против своей совести, это уже угрожает ему деградацией. Совесть, как барометр, позволяет ему чувствовать, что он поступил неправильно, нарушил закон. Часто говорят, его мучает совесть. Это говорит о многом, в частности, о нарушении индивидом какого-то закона, а следовательно, о возможности его последующей деградации и нанесении вреда кому-то или чему-то. И если индивид прислушается к голосу совести, это позволит ему избежать многих проблем, то есть он сможет выправить ситуацию и вернуться на путь восхождения. Если совесть пробуждается и индивид вдруг начинает ее чувствовать, значит, что-то он сделал неправильно. Проанализировав происшедшее, он может вовремя исправить свою ошибку, не дав возможности включиться к кармическому механизму. Указывая на допущение каких-то ошибок, совесть помогает индивиду заблаговременно и осознанно исправлять их самому